207. Где и как взять кадры для прекращения агрессии? Загадка рабочего класса. Общественно активных людей в любом обществе не так уж и много, как раз около тех требуемых 2-3%. Их иногда называют пассионариями. Пассионарно настроенные люди – золотой фонд любого народа. Это отлично знают и колонизаторы нашей страны, поэтому они загодя приняли ряд мер, плюс к насаждению спаивания и разврата, по отвлечению от правильных мыслей и дел, и уничтожению у нас в первую очередь пассионарно настроенных людей. Вспомните хотя бы, под какими лозунгами пошло кооперативное движение, которое способствовало не только развалу производства. Ведь было объявлено, что экономика в страшном кризисе, что для спасения Родины нужно идти в кооперативное движение, что только оно сможет спасти и страну, и экономику. И общественно активные люди кинулись в это движение, действительно желая спасти страну, желая помочь ей. Но в этом направлении их уже ожидали заранее расставленные ловушки, в которых большинство наших общественно активных граждан изменились в нужную агрессору сторону и стали помогать ему, убивая собственную страну. Следите и вспоминайте, как при этом использовались правила движения денежных потоков. Во-первых, им сразу дали возможность почувствовать себя значимыми, действительно самостоятельными, в кавычках. Во-вторых, дали возможность вкусить халявных денег. Ведь было разрешено загибать на свою продукцию любые цены, брать на зарплату любые доли прибыли. И при налогах в 3% халявные деньги полились рекой в карманы этих общественно активных граждан. Но эти граждане действительно могли сделать много полезного. В кооперативное движение ушло много талантливых изобретателей, инженеров, рабочих. И чтобы пользы не случилось, кооперативы обрезали по сырью, по сбыту и так далее. За счет производства чего-то стало существовать невозможно. И гражданам объявили, что начался неизбежный период при внедрении светлого капиталистического будущего, период первоначального накопления капитала. Объявили период купи-продай. Началось с мелочей, с торговли мелким товаром, кофточками, шапочками, стульями и прочим. По мере действия других разрушительных механизмов, по мере развала государственных структур и предприятий, в список товаров стали попадать нефть, лес, газ, цветные металлы, природные ресурсы других свойств, сами предприятия, месторождения, валюта, в кавычках ценные бумаги, а теперь уже и сама наша земля. Наши общественно активные граждане при этом незаметно для них самих, бытие определяет сознание, и с этим не поспоришь, занялись коммерцией. В основной своей массе позабыли о спасении своей страны, пересели на иномарки и превратились в новых русских. Конечно, новые русские создавать предприятия и делать на этом деньги не могут. Правила движения денежных потоков, установленные в нашей стране оккупантом, не дозволяют это. Зато они позволяют строить коттеджи, делать многие траты на себя лично. В результате сложился очень простой механизм современной оккупации. Новые русские, торгуя нашими месторождениями, лесом, другими природными ресурсами, ценными бумагами в кавычках, а теперь к этому законодательно стремятся добавить и землю, уже добавили примечание автора от 2006 года. Фактически, по кусочкам продают нашу родину. Таким образом, современный колонизатор и оккупант без явно выраженных военных действий захватывает нашу страну. Нужно к этому добавить, сами новые русские на редкость беззащитны и бесправны. И если среди них появляется некто, упорно желающий сделать что-то полезное для страны, или просто на деле показывающий очень большие организаторские способности, то, как правило, такого человека убирают. Широкой общественности это подается как очередные мафиозные разборки. и общественность этим удовлетворяется. Но время покажет, в каких случаях это оказывается правдой. Есть все основания думать, что здесь заложен другой механизм, и дело не обходится без зарубежного вмешательства. Дело в том, что люди по своему психотипу, подобные новым русским, относятся к элите любой нации, составляют на самом деле ее золотой фонд. Такие люди способны руководить, рисковать, они настойчивы и могут добиваться поставленных целей. Лишить государство, страну их энергии и предприимчивости – важная задача оккупанта. Сейчас энергию новых русских удалось направить на разрушение нашей страны. И это оккупанта устраивает, и он позволяет им жить. Но в целом потенциально они для оккупанта опасны, и они с его точки зрения подлежат первоочередному уничтожению. Это и делается без всякого сожаления, как только возникают обстоятельства, беспокоящие захватчика. Конечно, все это организуется чужими руками, но для зарубежных спецслужб это простая задача. И уничтожение ведется не только через грубые убийства, но и через спаивание, через наркотики, через развращение этого слоя наших людей. Если учесть, что этот слой людей мал по численности, то размах геноцида именно в отношении этого слоя поражает воображение. Специалисты утверждают, что не менее 100 тысяч новых русских уже физически уничтожено. Что их ждет в будущем? Они подлежат первоочередному и поголовному истреблению оккупантам. Способов к тому очень много. Можно, например, организовать на это толпу и помочь толпе в этом. Возможно, это будет в другой форме. В их коттеджах и домах будут жить другие, зарубежные хозяева. Недаром же так поощряется их строительство. Зарубежный захватчик, поднаторевший на захвате чужого, отлично знает, что если человек думает, что строит для себя, то он строит очень хорошо, начиная с выбора удачного места для родного жилья и кончая выбором материала для строительства. Даже о привычной архитектуре захватчик уже позаботился. Это сделано через привитие евровкуса нашим новым русским. Посмотрите только на внешний вид зданий, что выстраиваются для новых русских, и вам все станет ясно. Русского, татарского в них ничего нет. Понимают ли это сами новые русские? Многие понимают, но не все и не все. Им нужно разъяснять ситуацию в обязательном порядке. Если раскрыть глаза на правду хотя бы части этих людей, то они многое могут сделать для спасения нашей страны. Кадры современной администрации. О них скажем одним словом, что это в подавляющем числе случаев люди, готовые служить народу и новым разумным порядкам, идущим на пользу нашей стране, всей душой. Не хочется здесь тратить время на доказательства этого очевидного тезиса. Эти люди привыкли действовать в рамках должностного скафандра и делают это профессионально. Сейчас они вынуждены работать в напяленных на них чужой и зарубежной волей должностных арестантских робах. И они в них работают. А что делать? Народ-то других не дал. Если народ этим людям даст свои отечественные должностные скафандры, эти люди наденут их с большой радостью и будут не на страх, а за совесть работать на благо нашей страны. Так что не спешите наливаться священной и благородной яростью. Ни по отношению к новым русским, ни по отношению к работникам администрации. Ни по отношению к другим должностным лицам. Это наши работники и наши граждане. Пропустим здесь все остальные слои нашего общества, в том числе и нашу интеллигенцию. Скажем только, что дури в их головах ой как много. И объяснять им происходящее очень тяжело. Они так далеки от событий действительной жизни. Так увлечены личными амбициями, но объяснять нужно и им. Среди них есть много и светлых голов. Теперь о тех, кто рабочий класс. Так повелось, что вокруг рабочего класса сложилось много политических легенд, которые гласят о какой-то его особой таинственной исторической роли, авангарде и так далее. Не хочется повторять общие места. Модульная теория позволяет навести в этом вопросе достаточную ясность. С классовым подходом мы разобрались выше. Кто забыл, вернитесь к разделу 133 и еще раз прочтите его. Так вот, не особое свойство мозга или какие-то совершенно уникальные человеческие способности ставят рабочий класс в особое положение по отношению к другим слоям общества. Дело в том, что, как мы уже отмечали, и продукция, и деньги возникают на предприятиях. С предприятий начинается товарно-денежный ручеек, и только рабочий класс, находясь ближе всего к истокам этого ручейка, может по полному праву назначить и утвердить созидательные правила движения денежных потоков в составе соответствующих модулей. Все остальные слои общества этому процессу могут либо способствовать, либо тормозить его. Рабочий класс может либо выполнять эту свою историческую миссию, либо не выполнять. Ленин по этому поводу сказал: рабочий класс, он либо революционен, либо он дерьмо. Конец цитаты. Не идеализировал рабочий класс и Сталин. И сейчас нам всем предстоит очень трудная задача. Объяснить рабочему классу, что он должен сделать. Изучить модульную теорию, провести собрания, о которых мы здесь говорим. И дальше действовать для утверждения и укрепления созидательных модулей. Это нужно и для своего спасения, и для спасения всей страны. В этом прозрении ему должны, кто как сможет, помочь все свои общества. И не стоит обижаться друг на друга, если кто-то кому-то при этом будет говорить и не только хорошие слова. Все хороши, что допустили оккупацию. Каждый разрушал, как умел. И рабочий класс в создании этого развала участвовал. И участвует на полную катушку и самостоятельно. И в составе различных рабочих движений. Но нужно отметить, что если рабочий класс не сделает того, что он должен сделать, информационно-финансовую агрессию не одолеть, а нам всем не жить. 208. Действия. Обычно при разговорах о способах преодоления агрессии, навязанной нашей стране, люди сразу же спрашивают об автоматах. Нужно сказать, что современную агрессию одними автоматами не прекратишь. Более того, можешь даже усугубить положение. И автоматы, и другая военная сила могут потребоваться. И чем дольше затяжка с нашими действиями, тем вероятность применения оружия становится больше и больше. Но главное не оружие. Главное нужно понимать, что нужно сделать в тонком мире. Какие информационные и финансовые механизмы организовать в системе нашего государства. Главные события при этом должны происходить на предприятиях, в форме особым образом организованных собраний. Это главное. Одно предварительное замечание. Наши люди столь законопослушные, что ни одного действия не начнут, если у них нет уверенности, что они поступают по закону, по справедливости и по совести. Так вот, право на проведение таких собраний и принятие необходимых решений дает нам всем высшая сила, существующая в государстве. Рассмотрим и ее. 209. Должность, гражданин. Эпиграф. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Наши люди обладают смелостью, талантом, терпеливы и могут быть очень настойчивыми. А еще наши люди очень справедливы и законопослушны. И наш народ очень чувствителен к тому, чтобы все делалось и по закону, и по справедливости. Очень часто наши люди спрашивают о чем-то, а по какому праву что-то можно делать. Ведь нужны же какие-то начальные официальные права, нужна какая-то начальная официальная должность, которая бы давала право на то или иное официальное поведение и действие. Для ответа на такие вопросы и написан этот раздел. Мы имеем право на любые действия в государстве по праву должности гражданин. Среди множества должностей, а сколько их еще будет, есть одна вечная, самая основная, которая надевается как скафандр на всякого дееспособного человека с рождения. Это должность гражданин. Она главная. И должность эта созидательная. В какой бы официальной должности человек ни был, и сколько бы должностей у него ни было, все должности он надевает на себя, поверх должности гражданин. Так человек любую одежду надевает поверх своей кожи. И потому люди так мучительно переживают ущемление каких-то гражданских прав. Больно, когда рвут кожу, должность гражданин. Эта главная должность дает не только права, но налагает обязанности и ответственность за сохранение в обществе созидательных начал. И в какой бы другой должности человек ни был, должность гражданин обязывает его все остальные должности проверять, прежде всего, на созидательность, на соответствие интересам сохранения родины, народа, семьи, нравственности и так далее. И если гражданин забывает о своих обязанностях и ответственности, что налагает на него должность гражданина, он, как гражданин, совершает должностное преступление. Историческая жизнь Родины может так сложиться, что за такие преступления можно даже получить вознаграждение от сильных мира сего, а за выполнение гражданского долга можно вполне угадать за решетку. Это дело не меняет. Высокий долг гражданина всегда позволяет правильно понять истину, если помнить о нем. И нужно хорошо представлять, что объединенная сила людей – находящихся в гражданских скафандрах, является высшей силой государства. Все остальные силы государства, все другие должностные скафандры должны работать в интересах этой объединенной силы. И они всегда так работают, когда объединенная гражданская сила грамотно себя заявляет. Пройти четвертый путь действием внутри смертного яйца дракона. Это и обозначает научиться грамотно проявлять объединенную гражданскую силу, высшую силу, имеющую высшее право на организацию и устройство властного процесса, на устройство государства. И когда идет борьба за гражданские права, нужно всегда понимать этот процесс правильно. Это значит, что появилась какая-то сила, которая желает, чтобы люди отказались от части прав, что принадлежат им по праву должности гражданина. Вырастить человека, правильно понимающего свою должность гражданина, основная задача государства. Еще древние люди знали, что сама деятельность государства определяется тем, какого качества человека и гражданина оно воспроизводит. Мы должны остановить и прекратить информационно-финансовую агрессию. Никто не сделает это вместо нас. Пришла пора всем на деле сдать экзамен на соответствие должности гражданина. Пока мы его завалили. Все наши дальнейшие действия по пресечению агрессии и будут происходить по праву граждан своего государства. И будем помнить при этом, права не выпрашивают, их берут. Итак, совершенно не важно, что стало с вашим предприятием. Стоит ли оно, работает ли, и совершенно не важно, какую организационно-правовую форму оно имеет. Не важно, сколько человек осталось на нем работать, и когда вы на нем последний раз получали зарплату. Все это не важно, а важно то, что на вашем предприятии должно пройти собрание трудового коллектива, и на этом собрании должны быть приняты необходимые документы, логику которых мы сейчас и рассмотрим. В таком собрании могут принять участие даже те работники предприятия, которые вынуждены были покинуть его, но которые работали на нем ранее.